Великая Галицькая зрада України. 1919. Но на Киевской катастрофе заключения галичан на Украине не закончились. Буквально через два месяца целая галицкая армия генерала Тарнавского предала Украину и перешла на сторону сначала белых, а потом красных. С независимостью было покончено. В официальной нынешней версии украинской истории это позорное событие закамуфлировано под ничего не говорящим названием «Листопадовый взрыв». У кого сорвало? Что сорвало? Человек непосвященный даже не догадается, что под этим гнилым фиговым листком скрывается преступление перед нацией целой галицкой армии, которая, бросив петлюру, неожиданно подалась служить белогвардейцам генерала Деникина. Но и этого политическим проституткам показалось мало, чтобы вывалить себя навеки в грязи. Единожды предавший уже не может остановиться. Он катится по наклонной прямо в ад. Всего через два месяца галичане предадут еще и Деникина, перебежав к большевикам и объявив себя воинским формированием с удивительно благозвучной вывеской «ЧУГА» – Червоно-Украинско-Галицкая армия. К тому времени стало ясно, что Деникин проиграл гражданскую войну, и галичане снова перешли на сторону победителя. Гнусный поступок имел далеко идущие последствия. Именно он покончил с идеей украинской независимости больше, чем на полвека, открыв дорогу голодомору, репрессиям и сталинскому террору. Украинский Пьемонт в очередной раз проявил себя во всей своей дальновидности. Предательство галицкой армии является блестящим примером, как можно спрятать от общественности целое историческое событие. В школьном учебнике для 10 класса о нем сказано буквально несколько строчек. Першою припинила збройний опір УГА. Її командування запропонувало денікінцям сепаратні переговори. Белогвардійці прагнули до роз'єднання українських сил і охоче прийняли пропозицію. Переговори закінчились 5 листопада переходом УГА на бік А. Денікіна. Но даже в этом огрызке інформації вопиющая неточность. Галицкая армія названа в ньому УГА, Украинской Галицкой армией. Но так она себя не именовала. Это националистическая эмигрантская выдумка, которую некритично воспринимают до сих пор историки в Украине. Все документы показывают, что на момент перехода к Деникину формирование галичан называлось просто «Галицкой армией». Так оно будет именоваться и когда перебежит к красным. Только после этого второго предательства в феврале 1920-го возникнет понятие «ЧУГА». На нем настояли именно большевики – так как претендовали не только на Украину, но и на Галичину, занятую тогда поляками. Впоследствии ветеранам ЧУГА станет стыдно за период сотрудничества с режимом красных кремлевских палачей. Им, а еще больше их детям и внукам, захочется остаться в истории неподручными Ленина Троцкого и потомками этих приспешников, а сведомыми украинцами. В результате невиданный факт в истории – было подделано название целой армии. В научных трудах, изданных эмигрантскими издательствами в Нью-Йорке и Мюнхене уже после Второй мировой войны, когда дело с двойным предательством подзабылось, появилась еще одна фальшивка – УГА, термин, которого в действительности никогда не существовало. Он должен был убедить галичан в том, как велик их вклад в украинскую справу. Между тем, бегство ГА к белым и красным показывает, почему историк не имеет права лгать. Оно наглядно демонстрирует всю сложность отношений между Галичиной и остальной Украиной, а также доказывает, что украинская национальная идея – очень поздний политический проект. Только в XIX веке в Малороссии появились первые политические украинцы, считающие, что она должна обладать автономией в составе Российской империи. И только в 1900 году харьковский адвокат Николай Михновский в брошюре «Самостійна Україна» впервые высказал идеи украинской независимости. Михновский утверждал, что новая страна должна протянуться от Карпат аж по Кавказ, и галичан и наднепрянцев он считал одним народом. Но столкнувшись с действительностью, его концепция полностью провалилась. Сам Михновский не смог найти себя в вихре революции и гражданской войны, оставшись маргиналом для всех украинских политических течений. И вместо его нераздельной Украины на карте появилось сразу две – УНР и ЗУНР – Украинская Народная Республика со столицей в Киеве и Западноукраинская Народная Республика в Галичине. В последние два десятилетия широко рекламируется так называемый «Акт злуки» этих двух Украин, провозглашенный 22 января 1919 года в Киеве, когда Петлюра захватил город у гетмана Скоропадского. Но этот документ так и остался декларацией о намерениях. Никаких реальных последствий он не имел. Украин после него так и осталось две. Никто даже не снял между ними пограничных постов по официальной границе речки Сбруч. После Злуки главой ЗУНР, как и раньше, был диктатор Петрушевич, а фактическим правителем УНР – Симон Петлюра, несколько замаскированный коллегиальностью директории. А главное, у двух стран по-прежнему были разные, абсолютно независимые друг от друга вооруженные силы – Диева армия УНР и Галицкая армия. Первая из них вела войну с красными под Киевом, а вторая – с поляками в Галичине, которые считали, что это неотъемлемая территория Польши. Некоторое сближение двух режимов началось только после того, как ЗУНР стала страной без территории летом 1919 года. Польша выперла Галицкую армию во главе с ее командующим генералом Тарнавским и диктатором Петрушевичем за Сбруч на территории УНР. Тут волей-неволей галичане были вынуждены признать авторитет Симона Петлюры и даже отправиться в поход на Киев, завершившийся, правда, мгновенной сдачей столицы, как только ГА вошла в соприкосновение с белогвардейцами Деникина. Фиаско галичан в Киеве объяснялось прежде всего тем, что они чувствовали себя в чужом городе и чужой стране. Их идеологи убеждали их, что Украина единая, а действительность показывала, что Киев – русский город, подавляющее большинство населения которого симпатизировало деникинцам, а большинство восточных украинцев вели себя совсем не так, как им положено по пропагандистским брошюрам. К Петлюре из них тянулись только немногие, а основная масса стремилась или в Белую гвардию, или к Красным, или в повстанческую армию Нестора Махно. Украинская иллюзия развеялась при виде этой картины, не предусмотренной довоенным науковым товариством им Шевченко во Львове и австрийской властью, предоставлявшей широкие субсидии грантоедам из этого НИИ украиноведения. Командующий Галицкой армией генерал Мирон Тарнавский был опытным офицером австрийской службы. Бардак, с которым он столкнулся на Украине, привел его в полное изумление. Он не верил головному атаману Симону Петлюре. Его поражало, что украинские крестьяне начали партизанскую войну против галичан, а больше всего раздражал низкий боевой дух самих петлюровцев. Впоследствии, уже на суде, Тарнавский вспоминал. «На мій запит, що буде з Денікіном, сказав мені пан головний отаман, що він Денікіна не боїться, та що 60% його армії перейде на нашу сторону. Тим часом бої йшли далі. Ми взяли Київ, а в Києві стрінулося з Денікіном. Замість, щоб 60% його армії перейшло до нас, виявилося це, що багато людей придніпрянської армії перейшли до нього». Все особенности правописания оригинала сохранены. Тарнавский называет петлюровскую армию не официально Диевую армию УНР, а просто Приднепрянской. Он постоянно жалуется на нее. В боях, в яких брала участь бригада УСС, перейшла майже ціла Приднепрянська дивізія до денікінців, через що бригада УСС потеряла більше як 1000 людей. Потерю Києва он объясняет просто. Населення було за добровольцями, то есть за добровольческой армией генерала Деникина. В этой ситуации единственное, чего хотел Тарнавский, уклониться от любых боев и уйти назад в родное Прикарпатье. Кто был для него своим, показывает следующая фраза генерала. «Я стрельцам в Галичині сказав, що так, як я їх завів через Бруч сюди, так виведу їх через Бруч назад до Галичини». О том, что галичане и украинцы-петлюровцы говорили на разных языках, свидетельствует следующая фраза Тарнавского. податися тепер до демісії, покинути тих самих стрільців, тоді я був би шубравцем. Щоб перевести цю фразу, я був вынужден прибегнути к помощи політолога і історика Константина Бондаренко, виросшого во Львові. Он объяснил, что демісія – это отставка, а шубравець – негодяй. Как видим, понять немецко-польско-галицький суржик Тарнавского украинцу непросто и сегодня. Генералу пришлось выбирать между предательством идеи умозрительной единой Украины и собственной галицкой армией, которую он любил и жалел. Галицкой армии противостояла всего одна 4-я дивизия белых, но это была одна из лучших частей деникинцев. Ею командовал 33-летний генерал Яков Слащев, самый талантливый из полководцев белого движения. 1919 год стал его звездным часом. В белом гусарском ментике, с попугаем в клетке, любовницей, переодетой ординарцем и кокаином в ноздрях он носился в штабном поезде по всему югу Украины. Разделавшись с галичанами, Слащев успеет разбить еще Нестора Махно, изгнав его из Екатеринославля, и отразить первое наступление красных на Крым, за что получит почетную добавку к фамилии Крымский. Но это будет впереди. А пока войска Слащева казались Тарнавскому вездесущими. Белый генерал развил такую активность, что командующий галичан переоценивал ее силы раз в пять. Белые мерещились ему везде, а так хотелось домой, под Смереку. И тут Слащев предложил переговоры. Суть его предложений сводилась к тому, что петлюровцы – негодяи, шубравцы, а галичане – хорошие. Петлюровцы, мол, как предатели общерусского дела, щемили и будем щемить. А вас, галичан, как бывших подданных Австро-Венгрии, трогать не станем, если перейдете на нашу сторону. Недолго думая, Тарнавский сразу же согласился с этой нехитрой логикой, позволявшей ему не воевать. Его представители славно выпили и закусили в штабном вагоне Слащева, послушали пение попугая, может, и кокаинчику нюхнули, на шарок тоже устоит против русского гостеприимства. И 6 ноября в 12 часов 15 минут, запомните это время, галицкая армия влилась как отдельная единица в вооруженные силы Юга России. Так официально называлась Белая армия. Узнав о предательстве галичан, Петлюра воскликнул, что Тарнавского нужно расстрелять. Чтобы обелить своего командующего, 13 и 14 ноября 1919 года галичане устроили в Виннице комедию «Суд над генералом Тарнавским». Естественно, генерала они тут же оправдали, а свою армию признали сплошь больной тифом и прочими ужасными болезнями и совершенно неспособной к боевым действиям. Единственное, на что не ссылались галицкие витязи в свое оправдание, это на массовое плоскостопие, мешающее совершать победные марши по украинским равнинам. Все остальные аргументы, вплоть до браку набоев и нашествия вшей, пошли в дело. Особенно отстаивал своего полководца главврач галичан, полковник-медик Андрей Бурачинский, заявивший на суде, что «наша армия потребує тільки для асенізації найменше 3-4-місячного відпочинку». Обратите внимание, тиф косил в гражданскую войну и белых, и красных, и махновцев, и петлюровцев, но только галичане сдались в плен тифозной вши, отказавшись воевать за Украину по причине ее нашествия. Перебежали к белым и тут же себя обелили, найдя виноватую. А что же бесстрашные сечевые стрельцы, отборная бригада ГА? Они признали победу вшей над собой вместе со всеми. Взбешенный Петлюра подарил Львов Польше. Симон Петлюра понял, что расстрелять Тарнавского и навести дисциплину ему не дадут. Галичане прикрылись справками от своего главврача и воевать за Украину отказались. А ведь они составляли основную часть петлюровской армии, примерно две трети. Это привело к полному развалу фронта и нервному срыву главнокомандующего. Тогда головной атаман плюнул на них и в расстроенных чувствах уехал в Варшаву заключать союз с Польшей, чтобы драться с красными и белыми дальше. Условием этой новой политической комбинации польский лидер Пилсудский поставил признание Петлюрой того, что Галичина – это часть Польши. Намучившись галичанами, украинский вождь скопом подарил их полякам. Делал это тем легче, что дарил ему не принадлежащие. Отныне он тоже сомневался в галичанах. По крайней мере, вели себя они как-то неправильно. На словах Украину любили, а подтверждать пламенные речи делом не спешили. Историки часто упрекают Петлюру, что он предал Галичину Польше. Но забывают, что перед этим галицкая армия предала, взлелеянную в мечтах, соборную Украину. Что же касается генерала Тарнавского, то он мирно умер во Львове в 1938 году, окруженный почетом ветеранов своей армии, единственной в истории, которая дезертировала в полном составе дважды, от украинцев к белым и от белых к красным. Уверен, этот рекорд не скоро будет побит.